круг, шире наш круг. Месяц в небе пляшет, звезды кончаются, шире круг, шире наш круг. Стаи, словно птицы, звуки сливаются, шире круг, шире наш круг. Танцуем, наше время, наша песня. Танцуем, наша танцплощадка луг. Друзья сегодня вместе танцуем, шире сердце, шире круг. Время наше.